Глава 29. Слияние душ. Юмика. Тацуми! Я почувствовала, как меч вонзился в тело Тацуми, как лезвие с жутким треском рассекло плоть, прошло меж мышц и сухожилий. Мне потребовалась вся сила духа, чтобы не сбежать из тела смертельно раненого убийцы демонов в свое. Все инстинкты вопили: «Беги! Брось это обреченное пристанище! Вернись к себе!» Боли я не чувствовала, зато ощущала реакцию тела на рану. Пылающие нервы, мышечные судороги. И это было почти невыносимо. Тело Тацуми рухнуло на камни. Я обернулась и обнаружила, что снова очутилась посреди черной пустоты рядом с потрясенным Они и человеческой душой. Тацуми скривился и упал на колени. Тревога пронзила меня, точно стрела. Его фигура дрогнула и стала призрачной. Теперь от нее исходил слабый свет, разбавляя густую тьму. «Нет!» Я подбежала к Тацуми, упала перед ним на колени и заключила его в объятия. «Тацуми, нет!» — с мольбой повторяла я, а он смотрел на меня печально и удивительно спокойно. «Не умирай! Не исчезай, прошу! Останься со мной!» «Не могу». Он поднял руки и уставился на свои прозрачные пальцы, а потом закрыл глаза. «Что-то манит меня к себе. Может, Мэйда, а может, Зигуку. Прости, Юмака». Он коснулся моего лица, с нежностью заглянув мне в глаза. «Аригатоу», — прошептал Тацуми. «Пускай и ненадолго, но ты принесла в мою жизнь свет». Мое зрение помутилось от слез. Хакаэмона рыкнул так, что сама пустота задрожала и шагнул вперед. В его взгляде полыхала ярость, и хоть в это было сложно поверить, отчаяние. «Чёрта с два, человечишка!» — рявкнул он, нависнув над нами. «Не вздумай сдаваться и умирать. Я ни минуты больше в Камигороше не проведу. Помяните мое слово! Останусь в этом теле и в этом царстве, даже если придется силой удерживать тут твою жалкую смертную душу». «Ничего не поделаешь, Хакаэмона», — тихо сказал Тацуми, и его губы неожиданно тронула слабая улыбка. «Это тело умирает, и ты не сможешь дальше в нем оставаться, когда душа улетит. Хочу умереть, зная, что ты вновь в плену Камигороши, желательно навсегда». «Что будет с Империей, если Генна победит?» — напирал Хакаэмона. «Что будет с твоим кланом и ненаглядной лисичкой?» Он покачал головой, подошел ближе и оскалился. В глазах по-прежнему полыхала ярость. «Послушай, убийца демонов, не буду делать вид, что меня это все заботит, но тебя да, и я это знаю. Сейчас наше выживание зависит от нас обоих. Я вот планирую выследить Генна и оторвать башку этому предателю. Но если меня заточат в меч, это будет невозможно». Он выдержал паузу, точно борясь с самим собой. Потом процедил проклятие и вытянул когтистую лапу. «Моя душа сильнее твоей. Сольемся воедино, и тогда сможем выжить». Я потрясенно уставилась на демона. Это еще что значит? Неужели смертная душа и демон могут соединиться? Правда ли это спасет Тацуми? «Стать с демоном единым целым». Голос Тацуми был бесцветным, а уголок губ приподнялся в невеселой улыбке. У меня остались лишь жалкие крупицы чести. Но зато я войду в Мэйда, а может, даже в Дзигоку с чистой душой. В отличие от тебя, Хакаемона, смерти я никогда не боялся. «Хакаемона!» — я уставилась на демона. Тот по-прежнему протягивал Тацуми лапу. «Ты можешь его спасти?» «Не его!» — прорычал Они, взглянув на меня. «А нас? Я ничего не могу поделать с трупом. Как только он умрет, его душа попадет в Мэйда или Дзигоку, или куда ей там предначертан путь. Меня опять упекут в меч, а тело превратится в бесполезную оболочку». Демон недовольно кивнул на Тацуми. «Но если наши с ним души сольются, я, возможно, смогу залечить раны, нанесенные плоти. Уж во всяком случае, смертельными они быть перестанут». «Но что будет с душой Тацуми, если вы объединитесь?» «Понятия не имею», — отрезал демон. «Зато точно знаю, что будет, если этого не сделать. Мы оба проиграем. Генна призовет дракона. Власть в Империи перейдет в лапы демонов и кровавых магов. Многие люди погибнут. Этого ты хочешь, убийца демонов?» Они пригвоздил Тацуми взглядом. «Твоя лисичка проделала такой путь, чтобы тебя спасти. А теперь ей придется смотреть, как Генна уничтожает ее друзей и все, что ей дорого. А потом ее ждет верная гибель. А тебе с этим жить целую вечность». «Я...» Тацуми терзали сомнения. Он измученно посмотрел на меня. «Юмака», — прошептал он, — «если я послушаюсь Хакаемона, то не знаю, к чему это приведет. Не знаю, останусь ли собой. И если причиню тебе вред...» Он осекся и зажмурился. Точно продолжать эту мысль было нестерпимо больно. «Я больше не убийца демонов Каге», — пробормотал Тацуми. «Я поддался Хакаемона и теперь недостоин владеть Камигароши. Даже если сегодня я выживу, клан потребует моей казни. Остается надеяться, что они смилостивятся надо мной и разрешат мне самому убить себя с честью». Наши взгляды встретились. На лице Тацуми теперь читалась уверенность. «Но до той поры, когда они меня схватят, моя жизнь твоя. Прикажи, что мне делать?» Сияние, объявшее Тацуми, теперь было до того ярким, что почти ослепляло. Его тело замерцало, потом стало совсем прозрачным, и тонкие струйки света начали взвиваться над ним и исчезать в черноте. Хакаемона хрипло ругнулся. «У нас нет времени, убийца демонов!» — рявкнул он и снова протянул лапу. «Сдаешься или борешься дальше? Решай немедленно!» «Тацуми!» Я обхватила его лицо руками, и хотя уже не могла ощутить прикосновение к коже, взгляд Тацуми пронзал расстояние между нами. Стоило мне прошептать последнее слово, и он просветлел и наполнился жизнью. «Останься!» Тацуми опустил голову, и у меня ёкнуло сердце. Однако тут он снова открыл глаза, полные решимости, подался к Хакаемона и взялся за протянутый ему коготь. Сияние Тацуми разгорелось с новой силой и разлилось во все стороны, окутав собой человека и демона. Прикрыв глаза от яркого света, я напряженно смотрела вверх сквозь пальцы, боясь, что когда все погаснет, Тацуми исчезнет и останется только Хакаемона. Сияние почти погасло. Я судорожно вздохнула. Сердце чуть не остановилось в груди. Там, где всего мгновение назад был Тацуми, появился кто-то другой. Он стоял, опустив плечи и голову, и тяжело дышал. Будто ему было очень больно. Рост он был человеческого и вообще очень походил на человека, если не считать зловещих татуировок Хакаэмона, покрывавших его руки и плечи, и пары мерцающих алых рогов на лбу. Но больше ничего демонического в облике не было. Никакой чернильно-черной кожи, белой гривы, клыков и когтей. Вылитый Каги Тацуми. Когда он поднял голову, меня точно молнией пронзило. Я видела перед собой разом и демона, и человека. Две эти сущности слились воедино. Их души тесно переплелись, но каждый сохранил свое «я». На меня смотрели разум и Хакаэмона, и Тацуми. И это было до того непостижимо, что у меня голова заболела. Человек-демон паник, уронил голову, и меня снова захлестнула тревога. «Тацуми!» — позвала я и упала рядом на колени. «Ты цел?» Тацуми болезненно кивнул. «Чудом успел», — пробормотал он. Трудно было различить, чей это голос, Тацуми или Хакаэмона. А может, со мной разом говорили они оба? Тацуми посмотрел мне в глаза и мотнул головой. «Иди, Юмака», — велел он. «Владыка демонов еще в храме вместе со своим войском. Найди своих друзей, узнай, живы ли они. Не дай Генна забрать последний фрагмент свитка». «А как же ты?» «Мне нужно немного оправиться». Тацуми поднял руку и сжал кулак, а потом расслабил его. «Это тело еще слишком слабое. Все силы ушли на то, чтобы выжить. Я сейчас и шевелюсь-то с трудом». Он схватил меня за плечо. Так неожиданно, что я подскочила. «Иди», — приказал Тацуми. «Останови Генна. За меня не беспокойся. Я никуда не исчезну. Не в этот раз». Я прикусила губу. Выбор был до того непростым, что меня точно парализовало. Меня раздирала на части тревога за друзей и всех тех, кто остался в храме. Я молила богов о том, чтобы Рейка, Дайсука и Акаме оказались целы и невредимы. Чтобы отыскать их, нужно было вернуться в собственное тело, пока его не уничтожил какой-нибудь голодный демон или йокай. И в то же время, хоть я и понимала, что уже может быть слишком поздно, мне совсем не хотелось оставлять душу, которую я пыталась спасти, да еще с демоном, которого поклялась изгнать. «Обещаешь?» «Юмака». Мы встретились взглядами, и на мгновение я увидела перед собой Каги Тацуми и никого больше. Он наклонился вперед, прижался своим лбом к моему и закрыл глаза. «Отныне моя жизнь принадлежит тебе», — прошептал Тацуми. «Ты столько всего пережила, чтобы меня спасти. Обещаю, я никуда не денусь». Слезы навернулись мне на глаза. Я положила ладони на затылок Тацуми, крепко зажмурилась и замерла так. Его сияние окружило нас, слабо пульсируя во тьме. Тацуми вдруг резко отстранился, высвободившись из моих рук. «Ступай», — строго повелел он. В голосе слышалось смутное беспокойство. «Я к тебе присоединюсь, если смогу. Главное, останови Генна». Я замешкалась. «Иди», — — утробно прорычал Тацуми. Я вернулась в лисье обличье и, прижав уши, поспешила обратно в реальность, чувствуя на себе взгляд Тацуми и Хакаэмона. Я вырвалась из черной пропасти, вынырнула из телесной оболочки убийцы демонов и оказалась на дворе у храма. Здесь царила зловещая тишина. Там, где мы поджидали врагов, теперь не осталось ни единой живой души. Повсюду виднелись приметы недавней битвы. Куда ни глянь, везде лежали окровавленные тела демонов, йокаев и тенгу. Мой взгляд наткнулся на крылатого воина, пробившего копьем грудь какого-то мелкого йокая. Но тот все-таки успел нанести противнику смертельный удар перед собственной гибелью. Я в ужасе осмотрела бойню. Тел Мика, аристократа и Ронина я не нашла. Неподалеку валялись трупы нескольких аманадзяку. Из груди чудовищ торчали знакомые стрелы с черным оперением. А некоторым они вонзились между глаз. Значит, мои спутники приняли участие в битве. Но куда же они подевались? И где владыка демонов? Я обернулась и похолодела. Тацуми лежал на спине в центре магического круга. Его рубашка спереди была залита кровью, как и камни вокруг. Камигороши, померкший, утративший силу, лежал рядом с неподвижной рукой. Глаза убийцы демонов были закрыты. С виду он до того напоминал мертвеца, что я с трудом поборола желание снова нырнуть ему в душу и проверить, не исчезла ли она. Мое тело тоже куда-то подевалось. Когда мой дух поработил Тацуми, оно лежало рядом с Хакаэмона, но теперь в магическом круге остался лишь демон. «А вот и новая задачка. Куда же дели мое тело?» Грохот в главном зале храма заставил меня подскочить. Одна из стен взорвалась. Камни и щепки разлетелись во все стороны, а в прорехе показалось пламя. Из главных дверей повалил дым и устремился в небеса. Оранжевые языки поползли по остаткам стены и крыши. Перед моим мысленным взором возник храм тихих ветров, залитый кровью и объятый пламенем. Я снова видела, как армия демонов уничтожает всех, кто был мне дорог. Прижав уши к голове, я бросилась через двор в главный зал, на полпути осознав, что на самом деле я лечу над камнями в призрачном обличье. Но радость от этого открытия тут же омрачили рев огня и звуки битвы, доносившиеся из раскрытых дверей, и темные силуэты, мечущиеся внутри. Я взмыла над ступенями, нырнула в храм и в ужасе замерла. Пол в зале был еще гуще усеян телами тенгу, йокаев и демонов. Они лежали среди островков пламени и луж крови. Просторное, некогда нарядное помещение было уничтожено. Гигантские колонны переломились, будто щепки. Статуи героев упали с постаментов, и теперь их осколки валялись внизу. Дым застилал глаза, мешая разглядеть сражающихся. Зубы и мечи поблескивали в свете пламени. Тенгу пролетел между двух колонн, приземлился позади огромной змеи и вонзил копье в спину йокаю. Змея с громким шипением умерла, и тенгу расправил крылья, чтобы снова взмыть в воздух, но отряд аманадзяку выскочил из-за колонны и накинулся на воина. Тот не успел сбежать. Враги принялись кусать его и резать ножами. И вскоре тенгу упал на пол и больше не встал. По блестящему дереву потекли ручейки крови. «Нет», — пронеслось у меня в голове, и перед глазами снова предстало войско демонов, хлынувшее в храм тихих ветров и пригвоздившее Сатоши к земле. И учитель Исао, выступивший навстречу смертоносному Они. «Неужели все повторяется?» Я взлетела повыше, устроилась на обломке колонны и стала судорожно высматривать в хаосе битвы своих друзей. «Пусть все будет хорошо. Пожалуйста. Я не вынесу, если кто-нибудь из вас ум...» Мое сердце ёкнуло. У дальней стены, под фреской с изображением дракона, стояла Рейка с Афудой в руке. Ее когда-то белоснежная рубашка была забрызгана кровью. Рядом с ней припал к земле Чу, обнажив огромные зубы и грозно рыча на всех, кто только смел приблизиться. Он ни на мгновение не хотел оставлять свою хозяйку. Пол вокруг них был усыпан телами, у некоторых не хватало голов и конечностей. Кто-то обуглился, а из нескольких трупов торчали стрелы. Акама и Дайсуке вместе с горсткой Тенгу дрались с неприятелями посреди бойни. Должно быть, только они и выжили в этой страшной резне. Лук Ронина лежал в углу, по соседству с пустым колчаном. Теперь он орудовал копьем. А за ними я увидела еще одно знакомое тело. Оно сидело, сгорбившись у стены, полускрытое тенью и словно бы всеми забытое. Голова лежала на груди. Лисьи ушки и хвост были заметны даже сквозь дым и неверный свет. Меня охватили разом ужас и облегчение. Я соскочила с колонны и нырнула в свое тело. Вернулась в себя. Стоило вторгнуться в собственное сознание, и слегка закружилась голова. Но потом смертная оболочка слилась с душой беглянкой, и я почувствовала себя целой. И, ахнув, открыла глаза. Меня встретили рев пламени, запах крови и едкая вонь дыма. Я попыталась подняться и чуть не упала от нового приступа головокружения. Я оперлась о стену, стиснула зубы и сделала робкий шаг вперед. В этот момент Рейка обернулась. Ее глаза округлились. «Юмака!» — вскрикнула она и заспешила ко мне. «Ты цела! Слава Ками! Мы боялись, что ты умерла!» «Рейка, что...» Я стиснула зубы. Земля чуть не ушла у меня из-под ног. Вокруг нас плясал огонь. Волны жара опаляли лицо и голую кожу. Мика подхватила меня под руку и не дала упасть. «Что случилось?» «Армия Генна напала на храм вскоре после того, как ты проникла в Тацуми. Видимо, он и привел их сюда. Мы отбивались как могли во дворе, но они превзошли нас числом. Пришлось отступить». Она бросила взгляд на Акамы и Дайсуке. Те бились с врагами плечом к плечу, и на их лицах читалась решимость. «Мы боялись оставить твое беззащитное тело рядом с Хакаэмона, но ты нашла душу Кагисана. Получилось вернуть Хакаэмона в меч?» Я поморщилась. «Не совсем». Рейка закрыла глаза и обняла Чу. Пес крепко прижался к ней. «Тогда мы обречены». Я хотела было ответить, но тут в зале вдруг стало очень тихо. Шум битвы смолк, а демоны и Юкаи отступили на несколько шагов. Тяжело дыша, Дайсука и Акама и последние Тенгу сомкнули ряды, подняв оружие. Кто-то подлетел к нам и повис в воздухе. Сквозь дым я разглядела Юрея в широких белых одеждах. Длинные черные волосы развивались у призрака за спиной. По спине пробежал холодок. Хвост распушился, как у испуганной кошки. Я встречала нескольких Юреев, но только от этого веяло удушливым, тошнотворным злом и пороком. Он смерил нас равнодушным, бездонным взглядом, и уголок его губ изогнулся в жестокой улыбке. У Юрея было три спутника, и каждый из них навевал жуть. Близняшки Йокаи с хвостами скорпионов вместо кос и одинаковыми ухмылками казались опасными противниками. Но третий воин поистине устрашал. Этот высокий красноволосый боец в черном пугал бы, даже не будь у него пресловутых рогов и клыков, выдававших в нем демона. Из-за спины у него торчала рукоять меча. Алые глаза не ведали жалости. Рейка побледнела, как полотно. На мгновение показалось, что она сейчас потеряет сознание. Лицо ее исказилось от ужаса. Мика задрожала и попятилась. «Гэнна!» Этот шепот донесся, словно бы из темнейших недр ее души. Рейка врезалась спиной в стену и сползла на пол. С ее лица пропало всякое выражение. Чу заскулил и ткнулся ей в бок тяжелой мордой, но она этого словно бы и не заметила. С тяжело колотящимся сердцем я уставилась на владыку демонов, парящего над нами. «Ну что ж...» Гэнна склонил голову на бок, с улыбкой оглядывая нас. «Должно быть...» «Это и есть все, кто уцелел. Никто не хочет рассказать, где спрятан последний фрагмент свитка». Он поднял руки в почти великодушном жесте. «Ваш Дайтенгу уже подарил нам одну его часть. Если сэкономите мое время, умрете быстро и достойно». У меня внутри все перевернулось. Я отчетливо ощутила под одеждой мучительную тяжесть футляра со свитком. Демоны и Йокаи начали смыкать кольцо вокруг нас. Их взгляды были кровожадны, клыки и мечи поблескивали. Акамы, Дайсуке и горстка Тенгу не двигались, но в их позах читалось напряжение. Секунда тишины, и вперед выступил Цумы. Юный Тенгу с густой гривой, точно собранный из перьев. «Нет», — прошептала я, и перед глазами пронеслось еще одно воспоминание, затмив сцену, разворачивавшуюся в храме. Денга, гордый и отважный, выходит навстречу Ебурами и объявляет, что монахи никогда не склонятся перед злом. А в следующий миг Они убивает его, а Аманадзяку влетают в зал. Это стало началом конца. Я никого не смогла спасти. «Владыка демонов!» Цумы и не подозревавший о моем ужасе поднял меч, а Гэнна смерил его насмешливым взглядом. «Презренная тварь!» — рявкнул Тенгу. «Твое имя — это проклятие! А ты сам — клеймо нашей земли. Мы никогда тебе не подчинимся. Мы не отдадим тебе свиток. Я скорее умру, чем позволю тебе обрести силу дракона». Тенгу расправил крылья и прыгнул на владыку демонов, приготовив меч для удара. Гэнна только улыбнулся. Не успел Цумы добраться до цели, как сестры Йокаи метнули в него свои шипованные цепи. Быстрые, точно молнии, они змеями обвились вокруг Тенгу, обездвижили его тело, сковали крылья. Воин завис, силясь высвободиться, но крылья уже не могли удерживать его в воздухе, и он камнем полетел вниз. Уже у самого пола сестры Йокаи дернули цепи назад, и тело Цумы взорвалось в облаке кровавых перьев. Его части упали на пол, голова прокатилась немного и уставилась на нас безжизненным взглядом. а толпа демонов и йокаев шумно возликовала. Я зажала рот руками, чтобы сдержать крик и позывы к рвоте. Все повторяется, все в точности, как и было. «Если вы так хотите, мы вам обеспечим мучительную и благородную смерть». Колючие цепи опять полетели вперед, на этот раз к Дайсуке и Акаме. Я вскрикнула от ужаса. Одна из цепей сковала Ронина, пригвоздив его руки к телу и впившись в кожу. Акаме ругнулся от неожиданности и выронил копье. Йокай-скорпион натянула цепь, и Акаме повалился на колени. Ее сестрица прицелилась в Дайсуке, но тот отбил цепь мечом. Девушка-скорпион снова бросилась в атаку, но аристократ снова отразил нападение. Тогда цепь, изогнувшись, налетела на него сзади и опутала аристократа колючими звеньями. Дайсука умудрился схватить ее свободной рукой, не давая оковам сомкнуться на горле, но рука с мечом, прижатая к телу, утратила силу. Сестры ухмыльнулись и напрягли плечи, готовясь дернуть за цепи и уничтожить своих врагов. «Стойте!» Лисий огонь ослепительно вспыхнул и объял мое тело. Почти все воины скривились и отпрянули. Слишком уж ярким был свет. А близняшки застыли, удивленно уставившись на меня. Однако мне не было до них никакого дела. Я искала взглядом владыку демонов, подняв в воздух последний фрагмент свитка тысячи молитв. В другой руке я держала горящий факел. Во взгляде Генна мелькнуло изумление. Он жестом остановил войско йокаев. Те повиновались, хоть им и не терпелось пролить еще больше крови. Только приказ Генна и удерживал их от того, чтобы накинуться на меня и сожрать. Мои руки тряслись. Древний свиток на ощупь был сухим, шершавым и тонким. Спрятать дрожь в голосе оказалось непросто. «Ты же это ищешь, да?» — спросила я, поднеся факел почти к самому краю пергамента. «Отзови своих демонов, иначе я прямо сейчас спалю свиток». Я перевела взгляд на Акаме и Дайсуке, сощурилась и снова посмотрела на владыку. «Отпусти их, и тогда... тогда поговорим». «Юмака!» — Рейка вскочила на ноги. Выжившие тенгу резко развернулись, округлив глаза от ужаса. «Молчи! Не вступай в переговоры с владыкой демонов! Мы ни при каких условиях не отдадим свиток!» «Юмака-сан!» — тихим, звенящим от напряжения голосом позвал Дайсуке. «Послушай, Рейку-сан, не надо идти на такое из-за нас. Мы готовы погибнуть с честью. Главное — защитить свиток!» Владыка демонов расхохотался. Его глубокий и жуткий голос эхом разнесся под стропилами, заглушив вой и треск пламени. «Нельзя уничтожить свиток тысячи молитв, Кицуне», — сказал он, но его войско не двинулось с места. «Это священный текст, дарованный самими Ками. Почему эти ваши фанатики-миролюбы разделили его на части, а не покончили с ним навсегда? А потому что священные древние артефакты всегда возвращаются людям в руки. Можешь сжечь молитву, закопать, швырнуть в море. Оно снова где-нибудь объявится». Сердце отчаянно заколотилось о ребра, но я постаралась сохранить спокойствие в голосе. «Может, это и так, но не здесь и не сейчас. Если я уничтожу свиток, вам придется начать поиски заново. А времени мало. Кто знает, может, вы не сумеете отыскать артефакт до ночи пришествия дракона. Генна ничего не ответил. И я поняла, что попала в цель. Сделав глубокий вдох, я разыграла свою последнюю карту. Вот что я предлагаю. Я отдам тебе молитву, если ты честью поклянешься, что заберешь свою армию и уйдешь. Что смертей больше не будет и кровопролития. Ты оставишь нас в покое, и никто больше не погибнет. Что такое жизнь горстки людей и Тенгу, когда у тебя в руках последний фрагмент свитка? Генна медлил с ответом. Все затаили дыхание. Демоны ждали сигнала броситься вперед и разорвать нас на кусочки, а Тенгу и люди готовились к смерти. Дайсука и Акаме застыли, как статуи в смертоносных цепях. Они понимали одно слово владыки демонов, и их ждет мучительная смерть. Наконец Гена улыбнулся. «Очень хорошо», — спокойно сказал он. «По рукам, лисичка. Давай сюда свиток, и я ухожу вместе с армией. Мои лейтенанты сохранят тебе жизнь, во всяком случае сегодня. Даю тебе слово». Я посмотрела на близняшек Йокаев, так и не снявших цепей со своих пленников, и нахмурилась. «Сперва отпусти Акаме и Дайсуке», — потребовала я. «Тогда я отдам тебе свиток. Не раньше». Сестры недовольно нахмурились, но Генна коротко кивнул им и поднял руку. Йокаи тут же ослабили натяжение колючих оков, и те упали на пол. Еще один жест владыки, и третий лейтенант, жуткий Они с алыми волосами, вышел вперед и протянул мне когтистую лапу с недвусмысленным намеком. Я глубоко вздохнула и шагнула вперед, стараясь не обращать внимания на гневные взгляды последних из выживших Тенгу. Перья на их крыльях подрагивали, будто они боролись с желанием накинуться на меня и пронзить мне сердце. Сделать что угодно, лишь бы я не отдавала свиток. Я понимала их ужас. Они готовы были защищать артефакт ценой жизни, лишь бы им не завладело зло. Совсем как учителя Сао и другие обитатели храма Тихих Ветров. А я не готова была, чтобы все повторилось. Особенно теперь. Дайсука, Рейка, Акаме. Мы проделали такой большой путь. Нельзя допустить, чтобы и они погибли. На этот раз в моих силах этому помешать. «Только давай без фокусов, Кицуне», — предостерег Генна, и тихое эхо его голоса пронеслось под потолком. «Никаких иллюзий, никакой лисьей магии. Я сразу пойму, если получу пустышку. Только попробуй меня одурачить, и быстрой смерти вам всем не видать». Демон навис надо мной. Под холодным взглядом его красных глаз у меня по коже побежали мурашки. С колотящимся сердцем я вложила свиток в его протянутую руку. Длинные когти тут же сомкнулись вокруг футляра. Я отступила, ощущая себя предательницей, чувствуя на себе разом сотню разочарованных взглядов, буравящих душу насквозь. Вот только ни капельки не жалела о своем решении. «Простите, учитель Исао, простите все. Знаю, я не справилась со своей миссией, но так ли важно, помешаю ли я пришествию дракона, если все, кто мне дорог, погибнут?» Полудемон повернулся к Гена и со слабой, самоуничижительной улыбкой опустился на колени и протянул футляр владыке. Генна медленно спустился пониже, завис в нескольких футах от земли и пробежал призрачными пальцами по деревянной крышке. Его глаза сияли, а губы тронула торжествующая улыбка. Он кивнул. «Ну, наконец-то! Сила драконьего желания моя!» С тихим смехом он взвился выше. Во взгляде теперь читалось какое-то жуткое ликование. «Теперь ничто меня не остановит. Ака, готовь корабль. Немедленно отправляемся в земли Цуки». Не проронив ни слова, полудемон распрямился, спрятал в обе футляр и следом за своим хозяином покинул зал. Сестры Йокаи поспешили за ними. Одинаковые скорпионьи хвосты покачивались у них за спинами. Но армия осталась на месте. У двери Гена обернулся и посмотрел мне в глаза, паря над полом, усеянным каменными обломками. Трое его прислужников вышли на улицу, а владыка буднично взмахнул рукой, будто косточку от сливы выкидывал. «Прикончите их», — приказал он и вышел. Я похолодела. Армия демонов и йокаев, оглушительно и кровожадно взревев, бросилась в битву. Время замедлилось. Я, как зачарованная, смотрела на приближающееся войско. Вскоре вокруг нас сомкнулось кольцо из стали, клыков и когтей. Боковым зрением я видела, как Дайсука, Акаме и горстка Тенгу подняли оружие на пороге решающей битвы. Чу храбро взвыл. Рейка потянулась за Афудой, прокричав что-то то ли мне, то ли демонам. А потом на меня упала тень. Я подняла глаза и увидела размытое лицо синего Они. Его глаза недобро блестели. Он метил колючей дубинкой мне в голову. Время снова ускорилось. Я отпрянула, готовясь встретить свою смерть. Кончики пальцев обжег огонь кицунеби, но я понимала, что этого мало. На лицо мне упали кровавые капли, горячие и мерзкие. Я поморщилась. «Меня ударили. Я умираю». Вот только боли не было, как и других намеков на смертельный удар. Я подождала немного, гадая, упаду ли я замертво, и открыла глаза. Передо мной по-прежнему стоял синий Они, вернее, его нижняя часть. Потеряв дар речи, я смотрела, как подгибаются его мускулистые волосатые ноги и как они падают рядом со второй половиной тела. На хищном лице застыло потрясенное выражение. Каги Тацуми повернулся ко мне. В зловещем свете его глаза мерцали красным. Над лбом виднелись рога, руки покрывали светящиеся татуировки, грудь тоже. В одной руке Тацуми сжимал камигаруши. Его лезвие пылало фиолетово-алым огнем и потрескивало. Он одарил меня жуткой улыбкой и медленно повернулся к армии. Демоны и йокаи застыли в нескольких футах от нас, глядя на нового бойца глазами, полными ужаса и узнавания. «Юмака!» Я подскочила от звука голоса, который не принадлежал ни Хакаэмона, ни Тацуми, но им обоим одновременно. «Ты ранена?» Я покачала головой. «Отлично. Стой там. Я сейчас вернусь». Хакаэмона взревел так громко, что колонны задрожали и кинулся в самую гущу войска. То, что происходило дальше, трудно описать. Хакаэмона точно острая коса, неукротимая и смертоносная, двигался среди вражеских волн. Камигароши пылал, перерубая конечности, головы, туловища, расчленяя демонов и юкаев. Аманадзяку бросались на него, обнажив зубы и когти, и взрывались кровавыми облачками, которые тут же рассеивались туманом. Харианаго попыталась сбежать, отбиваясь от Хакаемона десятками крючков на концах ее длинных волос, но убийца демонов не обратил на них никакого внимания, подался вперед и одним ударом меча отсек ей голову. Примечание. Харианага. Йокай, который выглядит как красивая женщина с длинными распущенными волосами. Какой-то маленький Они с воем замахнулся на врага железной палицей. Убийца демонов задержал атаку, даже глазом не моргнув, а потом перерубил демону ноги в коленях. Они с воплями упал в лужу собственной крови, а Хакаемона вонзил камигороши ему в спину, даже не опуская глаз. Через несколько мгновений, которые тянулись словно годы, все кончилось. Последние враги, трое крыс Надзуми, попытались бежать от страшной смерти, пока Хакаемона бился с последним демоном. Он рявкнул и бросился в погоню. Две крысы попали под меч уже у самого выхода. Третья перебралась было через порог, но ей в спину вонзилась стрела, едва не задевшая самого убийцу демонов. Крыса пискнула, качнулась вперед, повалилась на ступеньки и исчезла. В нескольких ярдах от нас Акама с мрачной улыбкой опустил лук. Половина его лица была запачкана кровью, а потом Ронин пошатнулся и упал. Дайсука подхватил его и осторожно уложил на пол, а сам опустился рядом на колени. Оба воина тяжело дышали, их одежды были изодраны и перепачканы кровью. Нарядный костюм Дайсуке было уже не спасти. Вот только эти двое не замечали собственных ран и гор трупов вокруг. Они неотрывно смотрели в глаза друг другу. «Извини, павлин», — едва слышно пробормотал Ронин. Аристократ взял его руку и прижал к своей груди. «Не получилось умереть за тебя благородной смертью». Он поднял вторую руку и поймал кровавыми пальцами серебристую прядь Дайсука. «Кажется, не придется тебе те стихи сочинять». «Акама-сан», — глухо проговорил Дайсука и печально качнул головой. «Скоро этот день настанет», — прошептал он, не сводя глаз с Ронина. «Придет время, и мы встретим смерть с честью. Надеюсь, в этот миг я буду рядом. А сейчас битва закончилась, и мы ее пережили. Чем не повод для радости?» Мои внутренности словно тугим узлом завязались. Я обвела взглядом разруху, оставшуюся после прихода армии Генна, и стиснула зубы, чтобы не распрощаться со своим скудным завтраком. Храм превратился в поле битвы, залитое кровью, усыпанное пеплом и окутанное дымом. На деревянном полу лежали тела Тенгу и Йокаев, а между ними вились струйки черно-красного демонического тумана. Куда ни глянь, везде были смерть, кровь и другие приметы поражения. Мы не справились. Я не справилась. Свиток утерян. Генна скоро призовет дракона. Эту битву я проиграла. Юмака. Рейка спешила ко мне, лавируя между телами и обломками. Чу бежал рядом, постукивая когтями по полу. Мика была вся белая. То ли от ужаса, то ли от злости. А может, разом и от того, и от другого. В глазах пылала ярость. «Как ты могла?» — прошептала она. Дайсука тем временем помог Акаме встать на ноги, и они шаткой походкой направились к нам. отдать Гена свиток, когда он призовет дракона, и Вагота будет уже не спасти. «Мы его остановим», — сказала я, встретив ее негодующий взгляд. Я посмотрела на своих друзей, окровавленных, уставших, но выживших. Акаме приник к Дайсуке, обхватив рукой его шею, а аристократ обнимал его за пояс. В нескольких ярдах от них горстка выживших тенгу собирала раненых и убитых, даже не глядя в мою сторону. «Мы остановим Гена», — повторила я. «Выследим его армию и вернем свиток, чего бы нам это ни стоило. Немного времени еще есть, дракона пока не призвали». «А как же я?» — спросил тихий голос у меня за спиной. Мое сердце подскочило. Я обернулась и увидела Тацуми, а может, Хакаемона. Он стоял в нескольких футах от нас. Меч он убрал в ножны, алый огонь в глазах померк. Когти, клыки и татуировки тоже исчезли. Теперь его было не отличить от прежнего Каги Тацуми, если не обращать внимания на маленькие, но довольно заметные рога над бровями. Они напоминали о том, что он не совсем человек. «А это зависит от того, кто ты такой». Как ни странно, ответ прозвучал из уст Дайсуке. Аристократ буднично опустил пальцы на рукоять своего меча. «Ты уничтожил армию Генны, но что тобой руководит, мне не ясно. С кем мы сейчас говорим? С Хакаемоне или с Каги-саном?» Тацуми примолк и покачал головой. «Я и сам не знаю», — признался он наконец. «С обоими и ни с кем из них. С осколками нас, возможно. Для меня это тоже загадка». «Звучит не очень-то утешительно», — пробормотал Акаме. «Без обид, если это и впрямь ты, Каги-сан. Но как нам понять, что мы говорим не с демоном, который перегрызет нам глотки, как только мы немного расслабимся?» «Не знаю. Вы не обязаны мне верить». Поблекший взгляд Тацуми задержался на мне. «На слова демона полагаться не стоит. Но, может, этого будет достаточно». И тут у всех на глазах он опустился передо мной на колени и склонил голову. «Юмика», — негромко произнес он, — «если ты всерьез веришь, что демон по-прежнему угрожает твоей жизни, убей меня прямо сейчас. Или прикажи мне самому с собой расквитаться. Я послушаюсь, пока еще имея хоть какую-то власть над этим телом. Мой меч принадлежит тебе, как и моя жизнь. До той поры, пока Каги не решат ее отобрать. Или покуда мое сознание еще принадлежит мне». По телу Тацуми пробежала едва заметная дрожь. Последние слова дались ему нелегко. «А до той поры делай со мной все, что хочешь». «Тацуми...» Я сглотнула ком в горле и покачала головой. «Вставай!» — велела я, и он тут же повиновался, не поднимая глаз. Мне очень хотелось к нему прикоснуться хоть на мгновение, но он так изменился. Непонятно было, что в нем осталось от прежнего убийцы демонов. И пускай мысль о Хакаемоне, живущем в душе Тацуми, меня пугала, нам было никак не обойтись без его силы, если мы хотели одолеть Генна. «Нельзя тебе умирать», — твердо сказала я. «Нам нужна твоя помощь. Надо найти владыку демонов и вернуть свиток. Мы должны любой ценой помешать ему призвать дракона». Тацуми серьезно кивнул и поднял голову. В его глазах заплясали алые искорки ярости. «Да уж, у меня с Гена свои счеты», — зловеще тихим голосом произнес он. Теперь уже не оставалось сомнений, кто сейчас говорит. На свиток мне наплевать, на дракона тоже. Но владыка демонов сдохнет, моля о пощаде. Это уж я обещаю. При условии, что мы его найдем, подметила Рейка с опаской, глядя на убийцу демонов. Будто ждала, что он в любой момент накинется на нее, обнажив клыки. Скорее всего, он сейчас держит путь в то место, где призывают дракона. Только там можно встретиться с предвестником. Но исторические хроники не дают четкого ответа, где оно находится. Не исключено, что это было сделано нарочно. Однако нам нужно оказаться в этой точке как можно скорее. Боюсь, времени осталось мало. «Я знаю, куда идти», — ответил Тацуми, а может, Хакаимона. «Дракона трижды призывали при помощи свитка, и дважды это делали члены клана Тени. Это один из секретов Каги, о котором они помалкивают». Он отвернулся и бросил взгляд в дверной проем, а потом объявил с мрачным ликованием в голосе. «Я знаю, куда держит путь Генна. Туда, где впервые появился предвестник. К скалам Рюгаки, что на острове Ушима». «На территории клана Луны», — сказал Дайсуке. Акаме ухмыльнулся. «Кажется, нам понадобится лодка».